Глава 48. Самолет приземлился в аэропорту Новосибирска после полудня. Погода не радовала. Небо вовсю затягивало серыми тучами, с севера дул пронизывающий холодный ветер. Запахнув пальто и подняв воротник, Озеров вышел из здания и поймал первое попавшееся такси. Находчивый водитель содрал с него втридорога, но профессору было все равно. Платить-то бухгалтерии вуза. Единственное, о чем он беспокоился, это то, каким будет номер в отеле. Если зарезервировали место в какой-нибудь грязной дыре, то ночка обещала быть веселой. Сам Матвей редко ездил в командировки, зато профессор Князев обожал такие мероприятия. Он часто рассказывал о своих амурных приключениях и попойках за счет суточных расходов, но вот последняя поездка обошлась преподавателю дорого. Князев заработал воспаление легких и с тех пор никак не мог оправиться. Романтика подобных путешествий была чужда Озерову. Все эти перелеты, выступления, обсуждения, горы документов и тряска в такси по незнакомому городу, а еще попытки сохранить костюм непомятым, это ужасно его раздражало. Вот и теперь он уже отсчитывал часы до конца мероприятия, которое еще даже не началось, и скучал. Скучал дико, невыносимо, почти адски, и сразу по двум своим девочкам, которые остались за тысячу километров от него. По Вере и Ольге. Еще и соревнования у дочери, как всегда, не кстати. Соглашаясь на поездку, Озеров даже предположить не мог, что выйдет такая неразбериха. Виновата путаница в днях недели. Все думали, что состязания поставят на выходные, но вдруг все изменилось, и старты назначили на середину недели. «Нужно будет попросить тещу настроить онлайн-трансляцию с мобильного», — подумал мужчина, закрывая глаза. «Хоть так сможет посмотреть на выступление дочери». Когда таксист подъехал к отелю, Озеров не сразу поверил, что ему так повезло. Отель оказался современным комплексом с бассейном, кортами и мини-парком на прилегающей территории. Форум с участием журналистов и представителей университетов со всей страны проходил в конференц-зале на первом этаже, а участников мероприятия разместили над ним, на втором. Номер оказался просторным и светлым. Быстро приняв душ, Матвей оделся и спустился в холл, по которому кружили делегации различных вузов. Пройдя регистрацию на форум, мужчина решил прогуляться по зданию, пообедал в ресторане, вышел на общий балкон, сделал пару звонков. К тому времени, как началась церемония открытия, Озеров успел повторить свою речь и прихватить для ознакомления программку форума. Зал уже был полон гостей. Обойдя журналистов, которые могли привязаться к нему с просьбой об интервью, профессор скромно занял место с краю во втором ряду. «Вы тоже выступаете?» — подсела к нему улыбчивая блондинка в узком обтягивающем платье. «Вечером», — вежливо улыбнулся Матвей. «А мне сейчас речь толкать, ужасно переживаю». Она потерла ладони друг от друга и шумно выдохнула. «Как же успокоиться?» Мужчина выпрямился и взглянул на нее. Пышногрудая, с осиной талией, лицо обычное, но ухоженное, красивые губы, подчеркнутые розовой помадой, хорошенькое. Ей лет 26-28, не больше. «Представьте, что в зале никого нет», — посоветовал он. «Будто вы смотрите в зеркало и говорите сами с собой. Я обычно так и делаю». «Спасибо», — улыбнулась она. «Меня зовут Алена. Приволжский федеральный университет. Институт управления экономики и финансов, старший преподаватель». Озеров коснулся ее мягкой руки с аккуратным маникюром и осторожно сжал. «Матвей». «Просто Матвей?» — рассмеялась она. «Нет, разумеется, не просто», — кашлянул он. Некоторое время они еще обменивались ничего не значащими фразами, а потом девушка вслед за другими участниками форума вышла на сцену, чтобы произнести приветственное слово. «Матвей!» окликнула мужчину Алена уже после мероприятия в холле отеля. «Да?» Уголки его губ приподнялись в вежливой улыбке. «Я кроме вас тут никого не знаю», она облизнула розовые губы. «И в здании еще не освоилась. Вы не подскажете, где здесь ресторан?» «Конечно», он указал на широкий коридор, прямо и направо. «Спасибо», девушка откинула волосы назад. «А вы программкой случайно не разжились? Там собралась такая толпа, я не полезла». «Да, держите». Озеров любезно протянул буклет. «Мне она ни к чему». «Вы все запомнили?» Алена удивленно распахнула глаза. «Я посчитал своим долгом запомнить лишь очередность своего выступления. Остальное вторично». «В этом есть логика», — рассмеялась она. «А вы не хотите составить мне компанию за обедом?» «Увы, я успел перекусить перед церемонией открытия», — пожал плечами профессор. «Ясно», — девушка надула губки. «Значит, придется скучать одной». «Уверен, вы быстро найдете себе компанию», — кивнул Матвей. И собрался уходить, но Алена вдруг коснулась его локтя. «Подождите, а вы тоже остановились здесь?» «Да, у меня номер на втором этаже». «О, как же здорово! А вы не против, если я обращусь к вам в случае чего?» Она захлопала ресницами. «Дело в том, что я такая растяпа, могу заблудиться или потерять что-нибудь, или...» «А в каком вы сказали номере?» «Я в 207-м». «В 217-м». «Постараюсь запомнить», — улыбнулась она и, виляя бедрами, удалилась по коридору. Озеров позвонил домой, поговорил с Верой и направился к фонтану. Он почти заставил себя позвонить Ольге, но неожиданно встретил старого знакомого из МГИМО Ивана Анатольевича. Оживленно дискутируя по поводу отечественного образования и собственного карьерного роста, мужчины провели в компании друг друга несколько часов. Поделился Матвей вестью о гибели жены, поэтому Иван с печальным видом настоял на том, чтобы встретиться после вечернего мероприятия на фуршете и пообщаться еще. Четырехчасовое заседание, перемежающееся выступлениями и бессмысленными дискуссиями, вытянуло из Озерова почти все оставшиеся силы. Помнится, он о чем-то шутил во время своей речи, кажется, все смеялись. Позже, спустившись со сцены, Матвей Павлович делился опытом с коллегами из регионов, рассказывал им о методиках обучения, которые взял на вооружение их университет. Заседание проходило штатно и успело ему порядком надоесть. Но мужчина дал себе слово, он выдержит занудную канитель до самого конца. «Это было остроумно», — сказал кто-то, как раз когда профессор собирался по-тихому свалить к себе в номер. «Я даже сделала несколько пометок в блокноте». Это была преподавательница чего-то там по имени, кажется, Алена. Если честно, Озеров не помнил и того, откуда приехала девушка, ее манера облизывать губы во время разговора запоминалась сильнее. «Спасибо», — натянул улыбку Матвей. «Я старался». «Не скромничай», — она коснулась его предплечья. «Все так смеялись, ты был великолепен, настоящая звезда вечера». «Благодарю», — сдержанно кивнул он. «Пропустим по бокальчику». «Я вообще-то собирался...» «Матвей, везде тебя ищу!» Радостно раскинул руки Иван, хлопнул его по плечу и заметил блондинку. «Ого, представишь мне свою спутницу?» «Алена», — неуверенно произнес Озеров. Вроде бы девушку звали именно так. «Привет!» — она пожала Ивану руку. «Идемте скорее к столу, я познакомлю вас со своими коллегами», — настоял Иван, подталкивая их к двери ресторана. «Я с удовольствием!» Расцвела преподавательница. Матвей Павлович прикинул немного и решил, что общение со старым другом и бокальчик крепкого алкоголя помогут ему расслабиться, и не стал сопротивляться. Разговор затянулся на пару часов. Иван, как в былые времена, травил забавные байки, а Озеров умело парировал попытки друга над ним подшучивать. Вокруг них быстро собралось много народа. Всем было интересно послушать, как два уважаемых профессора соревнуются в остроумии. Матвей Павлович улыбался, шутил и делал вид, что ему уютно в компании, но даже несмотря на три бокала горячительного, которые он успел принять, внутри него зияла такая пустота и царил такой собачий холод, что впору было затыкать уши, лишь бы только не слышать, как воет ледяной ветер в том месте, где должно было стучать его горячее сердце. Озерову стало плохо, одиноко, и он очень сильно скучал. «Пойду сейчас и позвоню ей», — промелькнула мысль. «Нет, звонить пьяным, только все портить». И мужчина продолжал поддерживать разговор, который давно ему порядком поднадоел. «Не хочешь уйти отсюда?» В какой-то момент томно прошептала на ухо Алена. Чужие сладковатые духи, запах лака для волос, длинные накрашенные ногти, требовательно сомкнувшиеся на его колени. Еще и шепот этот, зазывный. Мгновенно протрезвев, Озеров взглянул на девушку и едва не отшатнулся. «Прости». Поспешно извинился он, стряхнул ее ладони и встал. «Эй, Озеров, ты куда?» — всплеснул руками Иван. «Вечер только начался». «Никуда, мне пора, прости». Матвей развернулся и пошел к себе. «Классная речь», — бросил ему какой-то попавшийся на пути мужчина в очках. Проигнорировав его, Озеров быстро поднялся на второй этаж, нашел в кармане ключ-карту, открыл дверь своего номера и вошел. не включая света, рухнул на кровать. В звонкой тишине сердце стучало набатом, в ушах шумело. Всё-таки мозг влюблённого мужчины работал совсем по-другому. Сама мысль о том, чтобы прикоснуться к симпатичной блондинке, вызывала у него теперь острое отторжение. Он не мог, да и не хотел поступать так с Ольгой. Единственное, чего хотел Матвей, это увидеть её поскорее. Раздался осторожный стук в дверь. «Матвей, это я, Алёна! Ты чего не подождал?» Раздалось в коридоре. «Матвей, открой!» Мужчина не шевелился. Он закрыл глаза и увидел свою Олю. Маленькую, хрупкую, изящную, с самыми красивыми на свете пятнышками на коже и с самыми большими и добрыми карими глазами. Она улыбалась ему, и щёки смущённо краснели. «Очень плохой профессор», — смеялась студентка, раздеваясь. «А вот и ни хрена», — улыбался он, медленно погружаясь в приятный сон. Матвей собирался стать для неё самым лучшим.